Глава вторая. Три памяти. Ха, и это опять же странно. Ведь Саша не единственная, владеющая магическими глазами разрушения. То же самое касается и магический глаз созидания. У Мелити они тоже были. Впрочем, она богиня, владеющая порядком созидания, и тот факт, что она владеет всеми силами, связанными с магией созидания, ни капли не удивляет. В общем, эти магические глаза не уникальная черта, присущая лишь Мише и Саше. Чего, к слову, не сказать о Динаджиксисе. Едва ли ты каждый день можешь встретить двух существ, способных ассимилироваться при помощи магии слияния, и при этом еще и обладающих магическими глазами созидания и магическими глазами разрушения. Плюс ко всему, Динаджиксис — это секретное искусство Доманикрон. Это не широко распространенная магия. Аркана, когда ты утратила свои воспоминания? 1000 лет назад. Динаджиксис — это заклинание, которое впервые использовали на Мише и Саше. И было это 15 лет назад. И по крайней мере на поверхности нет никаких записей о слиянии магический глаз разрушения с магическими глазами созидания до того времени. Если Аркана их уже видела, то логично предположить, что в подземных глубинах. Говорят, что богиня абсурдности Гандонва имела серебристые волосы и магические глаза абсурдности. Возможно, когда-то мне доводилось видеть богиню, стремящуюся уничтожить порядок. Сказала Аркана. То есть слитая Саша, Миша... неудобно, что у нее нет имени. Как насчет Аиши? Если вам нравится другое имя, то, пожалуйста, я не против. Серебровласая девушка кивнула. Аиша подойдет. Хорошее имя. Мне нравится. Раздались голоса Саши и Миши. А слияние — одновременное проявление магических глаз разрушения с магическими глазами созидания назовем магическими глазами созидательного разрушения. Аркана. Ты имеешь в виду, что Аиша могла быть богиней абсурдности Гандонвой? Да, богиня абсурдности Гандонва — это богиня, что постоянно шла против порядка. Боги остаются богами, даже если перерождаются. Но должна быть, богиня абсурдности воспротивилась даже этому. Умерев, Гандонва переродилась демоном, чтобы стать подчиненной уничтожившего богов тирана-владыки демонов и сокрушить порядок. Это лишь предположение, но такую возможность явно отрицать нельзя. Магические глаза созидательного разрушения — это магические глаза абсурдности. Возможно, они стали магическими глазами созидания и магическими глазами разрушения из-за того, что их разделило Динаджиксисом. Проще говоря, магические глаза созидательного разрушения родились не из-за слияния Саши с Мишей, а наоборот. Если бы на Саше не применили Динаджиксис, она бы обладала магическими глазами созидательного разрушения? — спросила Миша. Целую основу разделили пополам. Вполне возможно, что пополам она разделилась не по силе, а по двум характерным чертам — созиданию и разрушению. Вполне закономерно считать, что Динаджиксис разделил их на Мишу с магическими глазами созидания и Сашу с магическими глазами разрушения. «Мы — богиня?» «Нет, нам так не кажется. Ничего подобного не помним». Аиша глубоко задумалась и положила руку на голову. «Вы можете не помнить об этом, если переродились». Учитывая, что Аркана видела магические глаза созидательного разрушения до того, как забыла свое божественное имя, существует возможность того, что Аиша когда-то была в подземных глубинах, даже если не являлась богиней абсурдности. «Мы были драконидом?» — задала вопрос Миша. «А, понятно. То есть возможно, что изначально мы были драконидом, а теперь переродились в демона, верно?» Будто убедившись в чём-то, сказала Саша. «Позволь задать тебе вопрос, Аркана. Ты сказала, что отбросила божественное имя. Ты помнишь, как именно это произошло?» «Это находится в забытых мною воспоминаниях». «Значит, она не помнит об этом». «И что? Ты даже при помощи силы Риэна Галуаза не смогла это вспомнить?» «Верно. Я все думал, как богиня могла отбросить свое имя. Каким образом она отбросила воспоминания, но взамен обрела сердце? Ты переродилась, не так ли?» Как следует, подумав над моими словами, Аркана сказала... «Бог остается богом, даже переродившись. Даже утрачивая воспоминания, он сохраняет порядок и не обретает чувства. Однако, на это вполне способна богиня абсурдности Гандонва. Для богини, способной даже переродиться в демона, отнять воспоминания и даровать сердце должно быть проще пареной репы. Если предположение Арканы верно, то это вполне возможно». «Верно. Существует вероятность того, что ты встречалась с богиней абсурдности Гандонвой, и как раз тогда я увидела магические глаза абсурдности. Или же, возможно, они переродили тебя в безымянную богиню». Я посмотрел в сторону Аиши и продолжил. «И этой богиней абсурдности могла быть Аиша. Она переродилась в демона по имени Саша, чтобы стать подчиненной терновладыке демонов, которая переродится в этой эпохе. Аиша утратила воспоминания о том времени, когда была богиня абсурдности, и Дина Джиксисон была разделена на Мишу и Сашу. Аиша несколько раз моргнула. Также возможно, что утрата воспоминания, которая не должна была произойти, случилась из-за незапланированного разделения ее основы сразу после перерождения. И если все так, то я мог пересекаться с Аишей, богиней абсурдности. «С нами? 2000 лет назад?» — сказали Миша и Саша. «Помнишь, Миша, когда ты впервые увидела созданный мной под Мидхейзом город, ты сказала, что тебе кажется, будто ты уже где-то видела его?» Тот подземный город является воссозданием Мидхейза из 2000-летнего прошлого. Это можно назвать доказательством того, что на задворках вашей памяти остались крупицы воспоминаний о событиях до перерождения. Аиша глубоко задумалась, будто пытаясь вспомнить далекое прошлое. Но я забыл о богине абсурдности Гондонове в результате своей реинкарнации, поэтому ты ничего не заметил, воссоединившись с вами в этой эпохе. Или же это как-то связано с Арканой? Во сне, который я увидел этим утром, у меня была младшая сестра по имени Аркана. И возможно, что это не просто другая девочка с таким же именем. А если так, то я не имею ни малейшего представления о том, как богиня стала моей сестрой. Может быть, мы втроем встречались где-то 2000 лет назад и забыли обо всем этом во время перерождения. Поэтому никто из нас ничего не осознал при первой встрече. Действительно ли это совпадение? Если Аркана переродилась, чтобы отбросить божественное имя, то неудивительно, что у нее нет воспоминаний. Богиня абсурдности Гондонова переродилась в демона, даже переродившись, бог остается богом, и утрата ей воспоминаний ценой переворачивания этого порядка вверх дном в принципе нормально. А вот отсутствие воспоминаний у меня необъяснимо. И раз так, то можно ли считать случаи Арканы и Аиши обычными совпадениями? Я так не думаю. Возможно, кто-то отнял наши воспоминания. Ты имеешь в виду богов? Список настроенных враждебно ко мне существ возглавляли боги. Но я пока не уверен в своей гипотезе. Если бы некто враждебный мне мог отнять мои воспоминания, он должен был отнять вообще все, что могло бы привести меня к нему. Проще говоря, я не помню враждебные мне сущности. Враг, способный отнять воспоминания у Аноса? И то, что ты его не помнишь, это очень плохо. Обеспокоенно сказали Миша и Саша. Что вы, никаких проблем. Если он стер неудобные для себя воспоминания, то поиск этих забытых воспоминаний невольно раскроет нам, кто он есть на самом деле. Пробел памяти в моей голове — лучшая разгадка. Заодно разберемся и с этим отборочным судом. Может, мы найдем что-то, если поищем в подземных глубинах. Кстати говоря, вы упоминали, что собираетесь что-то сделать с отборочным судом, но как именно? — спросила Саша. Говорят, что отборочный суд осуществляется порядком суда. Ответила Аркана. Значит, мы должны уничтожить бога суда? Верно. Только вот бога, обладающего порядком отборочного суда, не видели даже боги. Он является богом, которого никто не видел. Аиша глубоко задумалась. Тогда как мы найдем его? Не знаю. Бога нет. Есть лишь порядок суда. Из-за этого смертные подземного мира и часть богов пришли к выводу, что существует всемогущее сиятельство Эквис. Что в таком случае все боги являются его руками, и отборочный суд — это порядок, который не видит никто в связи с тем, что его приносит сам всемогущее сиятельство Эквис. То есть всемогущее сиятельство Эквис — нереально существующий бог, а некая концепция, выдуманная драконидами? Аркана кивнула в ответ на слова Саши. «В каком-то смысле это так. Он может существовать, а может и нет. А верить в него или нет — уже дело каждого». «Ха. Если мои воспоминания отнял это всемогущее сиятельство, то все просто. Мы уладим все и сразу». Аиша ошеломленно на меня уставилась. «Уладим? Если Эквис действительно существует, он владеет силой всех богов. Что мы с ним сделаем? Разве он не является самим нашим миром?» «Пожалуй». Я дерзко улыбнулся и сказал. «Может, тогда уничтожим мир?» Аиша ошеломленно отпрянула. «Не получилось. Должно быть, выражение лица у меня было слегка как у садиста». «Это шутка. Даже я не стану этого делать. Нам нужно придумать способ получше». «Ни капли на шутку, похоже, не было». «Дьявол». Я посмотрел на Аркану. «Ранее ты упомянула, что есть боги, которые управляют памятью в более широком спектре, чем бог-хранитель снов». «Воспользовавшись этим порядком, мы вернем не только мои воспоминания, но и твои с Аишей. Всё, что мы сейчас обсуждали, не более чем гипотезы. Факты, что станут ясны, когда мы вернем воспоминания. Этот бог — это порядок, запечатляющий следы мира. Бог следов Ривершнет. Говорят, он спит в Зиардале, стране бога-дракона. Страна бога-дракона Зиардал, говоришь? Страна Ахида. Тогда давайте отправимся туда. Значит, нам опять не до занятий? Пропустим занятия? Сказали Саша и Миша. Что вы, это совсем не обязательно. Теперь, когда существование мира подземных глубин вскрылось, будущие повелители демонов, которые будут править Делихейдом, обязаны прочувствовать его на собственных шкурах. У меня дурное предчувствие. И у меня. Идите в Академию без меня. Я же сперва введу в курс дела Эльдмейда и Сина. Аиша кивнула и нарисовала на себе магический круг. В сопровождении света Динаджиксис развеялся, и тело Аиши разделилось на Мишу и Сашу. Ну, тогда до встречи. Сказала Саша. Миша помахала мне рукой, и они обе вышли из комнаты. Пару десятков минут спустя второе учебное помещение Академии Владыки Демонов Дельзагейт. Прозвенел звонок на урок, дверь открылась, и в класс, бодро пританцовывая с веселой и довольной улыбкой на лице, вошел царь тлеющей смерти Эльдмейд. Правая рука Владыки Демонов Син молча закрыл дверь и встал рядом с Эльдмейдом. «Ха-ха-ха! У меня для вас просто отличные, замечательные, сногсшибательные новости!» Подняв руки вверх и сжав кулаки, он в крайне приподнятом настроении сказал. «Сегодня мы срочно проведем особый урок, который планировали уже давно!» Он подпрыгнул, звучно приземлился, прокрутил свою трость, несколько раз тыкнул ей в доску и нарисовал магический круг. Как только он засиял, из него вылетело 10 с лишним голубей, разбрасывающих по воздуху ленты и конфетти. «И сегодня вас ждет. Эльдмейд, как заведенный, закружился на месте, после чего указал тростью на учеников. «Великий урок владыки демонов!» На кафедре появился магический круг Гатама, из которого уже появился я, как Энос Валдигот, привычный всем белой униформе. Син преклонил колено, а вслед за ним Эльдмейд. Ученики с устрашающей резкостью отодвинули стулья и преклонили колено так низко, что едва ли не уткнулись головами в пол. Стоя на кафедре, я спокойно сказал. «Начиная с сегодняшнего дня я, тиран-владыка демонов Анос Валдигот, буду временным преподавателем особого урока под названием «Великий урок владыки демонов». Впрочем, давайте оставим формальности. Приветствую своих старых приятелей, я бодро улыбнулся. Давненько не виделись, ребята». У половины учеников был отчаявшийся вид.